Матерь Агни-йоги. Если бы не обещали, не двинулись бы. Все обещали и все во всех учениях говорили о том, что ожидает впереди. Рай, нирвана, вечное блаженство, Царствие Божие и так далее, и далее. Настоящим сознание с места не сдвинуть, двигает только магнит будущего. Если бы дать действительность, ожидающую впереди, не двинулся бы никто. Не в силах был бы выдержать человек не то, на что он надеется, а то, что его ожидает в действительности. Только владыки выдержать могут, и те, кто около них очень близко, очень близко, очень. Так же продвигают и вас. Чем ближе надежды, тем больше подъем. Не сбывшиеся одни заменяем другими, созвучными моменту. А то, что говорится сейчас, говорим очень немногим, ибо выдержать это знание трудно. На что же надеяться? На личное ни на что. Нирвана придет, самадхи возможно, но сколько же надо трудиться и ждать, чтобы достигнуть? Пока же по-прежнему будем питать надеждой, чтобы двигались дальше. Не все ли равно, почему дух восходит, лишь бы он восходил? Ни будущего, ни надежд на него от духа отнять невозможно, это будет падением в бездну. Истинно могущий давать знает, что ему ни на что личное рассчитывать не приходится. Великое служение начинается тогда, когда индивидуальное продвижение в будущее совершается без всяких личных надежд. Будущее есть великое, светлое, сияющее, но личному в нем ничему места нет.